Джумпа Лахири. Тёзка. Роман. Перевод с английского Антонины Галь. Серия «Роза ветров». Санкт-Петербург. Аркадия. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. «Тёзка» — первый роман Джумпы Лахири. Тонко написанная история, трогательная семейная драма, которая освещает такие близкие автору темы, как жизнь эмигрантов, столкновение разных культур, конфликты поколений. Первый сборник рассказов Джумпы Лахири «Толкователь болезней» потряс литературный мир и получил Пулитцеровскую премию в 2000 году. У героя романа уникальное имя – Гоголь. Он из принципа не открывает книгу своего тёзки, подаренную ему отцом. Гоголь меняет имя, пытается обзавестись семьей, но в какой-то момент вдруг осознает, что его избранницы-американки ему чужды. Неужели всему виной тот, чья фамилия стала его судьбой? Сочувствуя, проникая глубоко в суть проблемы, автор рассказывает, какие надежды на нас возлагают наши родные и как мы все-таки становимся теми, кто мы есть.